Імёны гародні. Добрый день, шановные слухачы Радио Рацы. З вами Андрей Чернякевич и чарговая передача з циклу «Імёны гародні». Сегодняшняя наша встреча присвечена постаті Вячеслава Разумовича, атамана Хмар. Есть люди, которые еще при житті сталися легендой, и гарадзенские белорусы в этом сенсе не выключение. Имя атамана Хмары в 20-е годы гучало далеко за межами нашего города. Вячеслав Разумович, и он же атаман Хмара, походил с русификованной дробной шляхты с новоколля Гародни. Народился он каля 1886 года. Скончил 5 классов средней школы и, маючи 17 год, выехал на учебу в Петербург. Перед початком Першей Сусветной Разумович працавал чиновником при державном управлении по будовлю шлюзов и каналов у станицы Константиновской Донского округа, але доброхвотником уступил войск. Скончивши войсковую школу в Тифлисе, у звании подпоручика, Вячеслав Разумович служил на турецком фронте на Кавказе, позднее в Галиции, где у травня 15 года был поранен. После шпиталю Разумович протягивал службу на полночном фронте, позднее у Румынии. У травня 18-го он отримал место чиновника румынской администрации в Айкраванском округе. Займался гандлем. Навод имел полуофициальный титул особистого доставца гетмана Скоропадского. Праз некий час разом с семьей Разумович жил в Киеве. Так ти інакш, в осень 19-го года праз Львов и Варшаву Вячеслав Разумович вертается в Гародню, где уладковывается на працу в кооперативе «Беларусь». Позднее на процессе 45-й у Белостоку стверджалося, між іншим, что Разумович был при большевиках у Гародні комендантом города. И саправды, некий Разумович по часу усталевания советской влады у жнивня 20-го был помощником городянского военкома. Але ти той тяжко стверджать. Поводле старжа, позднейшего ягоного биографа, Разумович утек с Гародні у Литву, хаваючись от польской влады. Центральным управлением Союза литовских стрелков 3 вересня 20-го года у Ковні ему было выделено полномоство на организацию в Вильнинской и Городенских губерниях партизанских отрядов для борьбы с поляками. Приклад с гэтага часу заявляется его наименушка Хмара, ти атаман Хмара. У конце 20-го года Разумович – адъютант белорусского особного батальона литовской армии. У соковику 21-го разом со штабом батальона он переезжает в местечко Серые, является сябром Союза литовских стрелков. У середине 21-го года Разумович нечакано был арештован литовскими уладами по обвинувачению тем, что быцем бы собирался перейти с батальоном у Польщу. Однако, праз некалькі дзён за недахопом доказов Разумович Хмара был вызволен. Так ти інакш, у кастрычніку 21-го года атаман Хмара выезжал в местечко Мерыч на литовско-польскую межу, где узначалил 4-ю партизанскую группу и занимается организацией сетки белорусских партизанских отрядов на территории Польши. Поводле властной справоздачи, за короткий час ему удалось организовать 9 отделов, 36 партизанских районов, несколько десятков боевых отрядов. У соковику 23-го Разумович вошел в склад Центральной Рады Союза белорусских стрелков. Представниками атамана Хмара у Гародні на люты 21-го года з'являлись Ільючик, Карпович, Юречка, Симон Вікавюк. Поводле показанняў Владимира Бортнікова, нейкі лезер Пяльніцкі нават 22-м годзе набыў у Гародні для Разумовіча мотоцикл і даставіў апошнім яго праз польскага жаўнера. У красавіку 1923 года Вячеслав Разумович быў зноў арыштаваны літоўскімі ладамі. На гэты раз па абвінавачванні ў супрацьдзеянні развіццю літоўскай дзяржавы, гвалце над мірнымі грамадзянамі, перавышэнні ўлады і гэтак далей. Атаман Хмара апынуўся зняволены ў 6-м форце ў Коўні. У траўні 23-го года Разумович быў звольнены для ліквідацыі 4-га партызанскага атрада. Прыкладна тады ж ён вёў перамовы з прадстаўнікамі АДПУ, якім прапанаваў перайти на бок Советской России. У выніку 4-й отряд пешим парадком, пройшовши з Литвы праз частку территории Польши, потрапил у Минск. За выключением самого атамана. 1 студеня 1924 года Разумович Хмара был зволен из литовского войска и в красавіку того же года выехал у вольный город Гданьск. Атаман Хмара Разумович мел жонку Ніну, якая походил так само с Гародні, дачку Ларису, якая народилася у достопамятном 1919 годе. Звольнившись с литовского войска, в 1924 годе Разумович праз посредников вырашил продать дом жонки у Гародні. Поводле старжа, на самой справе гэты дом приналежал батькам Разумовича, а позднее им загадывала некая Краснодубская. Згодна ж самому Разумовичу, в ягоным гарадзенскім доме падчас Першай сусветнай войны кватараваў штаб самого Гінденбурга. А летом 20-го тут спынялася командование 102-го пехотного полка Червоной армии. Як бы там ни было, Разумеючи, цяжка прыйшлося ў мірным жыцці. Ён беспаспяхова спрабаваў сябе ў бізнесе з алкаголем. Тады ж вайшоў кантакт з польскай дэфензівай. У выніку у верасні 24 года атаман Хмара апынуўся ў Празе. Адсюль Разумовіч нават паспрабаваў шантажаваць літоўскі рад сувязі з антыпольскай партызанкай, удзельнічаў у беларускай канферэнцыі ў Гданьску, але на гэтым ягонае палітычнае жыццё скончылася. У канцы 30-х атаман Хмара выдаў на чэшскай мове дакументальную біяграфічную трылогію «Грымасы святовай валькі». У гэтай кніжцы ён апісаў свае прыгоды ў якасці кіраўніка беларускага партызанскага атраду. Яго надалейшы лёс, як і лёс ягоных паплечнікаў, застаецца для сённяшніх гісторыкаў малавядомай старонкай. Як бы там ні было, атаман Хмара быў і ёсць легендай гарадзенскіх беларусаў. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». До новых сустрэч! Імёны гародні.